Первое письмо Иоанна. Глава 1. Вот что мы возвещаем. То, что было сначала, что мы слышали, что своими глазами видели, что рассматривали, к чему прикасались руками, мы возвещаем о слове жизни. Эта жизнь была явлена нам. Мы ее видели, мы свидетели жизни вечной, той, что была с Отцом, что была явлена нам. То, что видели мы и слышали, мы и вам возвещаем, чтобы были и вы сопричастны нам. А мы сопричастны Отцу и Сыну Его, Иисусу Христу. И об этом мы пишем, чтобы нас наполнила радость. Вот та весть, что мы от Него услышали и вам возвещаем. Бог есть свет, и нет в нем тьмы никакой. Если скажем, мы сопричастны ему, но живем, как и прежде, во тьме, значит, мы лжем и живем не по правде. Но если живем мы во свете, как и сам он во свете, значит, мы сопричастны друг другу, и кровь Сына Его Иисуса очищает нас от любого греха. Если скажем, что мы безгрешны, значит, мы вводим себя в заблуждение, и истины нет в нас. Если признаем наши грехи, Он, справедливый и верный, простит нам грехи и очистит от всякого зла. Если скажем, мы не грешили, значит, Его выставляем лжецом, и нет в нас слова Его.